Глава 10. Было даже странно видеть их такими счастливыми. Их глаза сияли, улыбки не исчезали с губ, голоса звенели радостью. Люди смеялись, передавая друг другу одну из самых хороших новостей за всю войну. А он, Дмитрий, только и мог что молча наблюдать за этим весельем. То, что прошлой ночью Москва впервые отразила атаку процветающих без потерь, еще не означало, что они выиграют войну. По-настоящему стоило радоваться лишь известию, что эпинефрин класса А добавил их группе еще 9 драконов. Сейчас, сидя за обеденным столом, Лесков задумчиво переводил взгляд с одного своего друга на другого. Есть особо не хотелось, поэтому он с нетерпением ждал вылазки на поверхность. Было решено, что именно сегодня они проверят действие эпинефрина на оставшихся полукровках, а также еще немного потренируются летать. В тот раз, когда кайрамы впервые атаковали вражеские беспилотники, гордиться можно было чем угодно, но только не последующим приземлением. Вместо того, чтобы спокойно опуститься на землю, кайрамы кубарем прокатились по асфальту, после чего заметно смущенные потащились обратно к метро. То, что Жак, Кристоф и Ханс пережили свое первое обращение без проблем, можно было назвать невероятной удачей. Все трое по-прежнему чувствовали себя нормально, и об этом свидетельствовала их энергетика. В Петербурге оставалось только 4, чье перевоплощение еще вызывало вопросы. В первую очередь, Альберт. Дмитрий отчетливо помнил, что произошло в тот роковой день, когда Вайнштейн применил эпинефрин впервые. Всего 2 ампулы вызвали у ученого побочный симптом, едва не убивший его. Теперь же врач утверждал, что изменил формулу сыворотки, основываясь на собственной ДНК и энергетику. И это звучало весьма неплохо, вот только на практике у Альберта по-прежнему не было гарантий, что он останется в живых. Еще одним полукровкой, который вызывал вопросы, была Вероника. Эта хрупкая молодая девушка казалась такой беззащитной в своих черных очках, что трудно было поверить, на что она способна на самом деле. Достаточно было взглянуть ей в глаза, чтобы в ту же секунду умереть. Правда, Вероника утверждала, будто ее способности не действуют по щелчку. Иногда она месяцами могла встречаться взглядами со своей жертвой, и ничего не происходило. Теперь же оставалось выяснить, как на девушку подействует эпинефрин. Это был чертовски опасный эксперимент, как для нее самой, так и для ее окружения. В случае, если сыворотка даст побочный эффект, внушить девушке ровное сердцебиение не получится. Для этого требовался зрительный контакт, который в случае с Вероникой попросту убьет шепчущего. Если же девушка обратится, никто не мог знать, как ее новый облик повлияет на ее способности. Дмитрий склонялся принять предложение Альберта и позволить Веронике обратиться в одиночестве, в закрытом помещении. Вайнштейн полагал, что эпинефрин поможет девушке взять ее силы под контроль, а результат можно было проверить, например, на лабораторных крысах. Если они не подохнут, находясь подле дракона, вывод был очевиден. Третий кайрам, который также вызывал немало сомнений, был непосредственно Руслан Гаврилов. Детдомовский парень, который потерял жену и ребенка, наверное, сильнее всех желал опробовать эпинефрин на себе. В своих мечтах он уже 1000 раз обратился в дракона и сжег чертям каждую улицу, каждый дом, каждого проклятого богача на Золотом континенте. Сжег бы с такой яростью, как эта самая ярость ежедневно сжигала его самого. Неопределенность, которую несла его странная энергетика, доводила парня до отчаяния. Каждый раз, когда он просил позволить ему опробовать эпинефрин, Альберт неизменно отвечал отказом. Даже сыворотка, созданная на основе ДНК Руслана, казалась Вайнштейну какой-то непредсказуемой, как и та, которой кололся Лесков. К тому же не могло не волновать и отсутствие у Гаврилова энергетики полукровки. Если в нем действительно находился паразит, его силы могли выйти из-под контроля. Последним в этом списке значился Эрик Фостер. При мысли о наемнике Дмитрий невольно нахмурился, чувствуя, что ему все сложнее подавлять в себе желание прибить его к чертовой матери. На Золотом континенте, в обличии человека, он вряд ли будет по-настоящему полезен. А то и вовсе может сыграть против в самый решающий момент. Держать его под внушением тоже сомнительный вариант. Удерживать концентрацию на Фостере постоянно Дима бы не смог. но можно заставить его сделать инъекцию уже на Золотом континенте. В этот момент Дмитрий остановил взгляд на Фостере, который сейчас донимал Гаврилова очередной изуродованной пословицей. Сегодня наемник выглядел особенно веселым. Он знал тайну, которая позволяла ему держать Лескова за горло и поворачивать его голову в нужном направлении. Однако, почувствовав, что Дмитрий смотрит на него, Фостер моментально перестал улыбаться. Его глаза встретились глазами барона, словно он почуял какую-то опасность. Казалось, даже его лицо заострилось, теряя свою прежнюю привлекательность. «Эти зажатые ублюдки! Представляю, какой они нежданчик словили, когда еще в Москве кайрамы нарисовались!» Громкий голос Георгия, раздававшийся рядом, заставил наемника отвлечься. «Отвечаю! Мордасы их реально на километр вытянулись. Можно как ковер скатывать. Небось, таких кирпичей навалили, на вторую китайскую стену хватит». «В каком смысле кирпичи?» — поинтересовался Эрик, на что Георгий снисходительно проворчал. «Те самые кирпичи. Кирпичные, которые они все наваливают, когда прижмет. Думали, что они нас нагнут? Это мы их нагнули, мудаков недобитых. Я сейчас реально жалею, что сам не кайрам. Прикиньте, я бы тоже кайрамом был. Без базара бы со всеми на Сидней двинул. Лично бы нашел киву и дольками бы покрошил гада. Как киви. Вот мудак отгламуренный. Киви ему не понравились. Упырь трансильванский». «Этот, как ты выразился, упырь, оставил нам лекарство», — неожиданно для себя произнес Дмитрий. Голоса за столом моментально утихли, и взгляды всех присутствующих остановились на Лескове. «Наверняка он руководствовался исключительно собственными интересами», — хмуро произнесла Оксана. «Например, боялся, что однажды ситуация в мире может сложиться в пользу выживших, и тогда за свою добродетель он автоматически получит помилование». «Если бы он не дал мне лекарства и не посоветовал найти Вайнштейна, выживших в России могло и не быть», — подумал Дмитрий, однако озвучивать свои мысли не стал. Он уже сбился со счету, сколько раз задавал себе вопрос, почему Бран отдал ему лекарство. То, что этот румын мог по-человечески привязаться к своему протеже, казалось каким-то нелепым, если не сказать наивным. Киву не относился к тем, кто нуждался в друзьях или близких. Женщины были для него скорее способом приятно провести время, мужчины — выгодной сделкой. Да и к самому Диме он довольно долго относился как к шестерке, которая по свистку должна была явиться на работу, заглянуть кому-то в глаза и поскорее убраться. Но после своего внезапного исцеления Бран стал относиться к нему добрее. Да, он был придирчивым, язвительным и до отвращения высокомерным. Он постоянно поучал Лескова, отчитывал его за малейшие промахи, но по-своему заботился о нем. Когда Дима слетел с катушек, увлекшись тусовками, приправленными кокаином, Бран злился так, словно тот был его сыном. Они ругались до тех пор, пока Киву раздраженно не заявил: «Если в ближайшее время по новостям покажут несколько трупов, сплошь набитых кокаином, знайте, что они будут на вашей совести». Сейчас Дмитрию вспоминалось то время как нечто призрачное и давно погребенное под руинами войны. Да и было ли оно вообще, это самое мирное время? Действительно ли у него была своя нефтяная компания и дом на берегу озера? Действительно ли он учился на инженера и жил в обшарпанной съемной квартире вместе с Генкой? И главное, существовал ли тот детский дом, огороженный бесконечной зеленой сеткой? Все это казалось таким далеким, что любая попытка шагнуть назад в прошлое заканчивалась зияющим обрывом. И таким же представлялось Дмитрию будущее. Он словно замер посреди болота на одной единственной, более или менее стабильной кочке, и теперь должен был заставить себя шагнуть дальше. Из размышлений Диму вырвал голос Ивана, неожиданно прозвучавший за его спиной. На фоне остальных присутствующих Бехтерев выглядел мрачным, если не сказать расстроенным. Не поздоровавшись, он попросил Лескова выйти с ним в коридор, после чего вполголоса произнес: «Лёшка рассказал мне, что было на собрании». Теперь Дмитрию стала понятна причина такого состояния друга. Он хотел было что-то сказать, но Иван тут же перебил его. «Она слишком сильная, чтобы они оставили ее в покое. Их решение здесь ничего не значит. Как можно более уверенно произнес Дима. Если бы. Губы Ивана искривила горькая усмешка. Им плевать, что ей всего 10. Для них она Кайрам, да еще и телекинетик. Глупо было надеяться, что никто не доложит им о ее способностях. Что они собираются с ней делать? Колоть этим дерьмом? Я понимаю, что вас мало, но Вика... Она же еще... Вот именно. И поэтому она останется на базе. Вместе с тобой. Это ты так говоришь. А они чихать хотели на твое мнение. Лёшка рассказал, что если Москва переправит всех своих полукровок в Питер, мы тоже должны предоставить всех до единого, в том числе и Вику. Иван прервался, чувствуя, как отчаяние захлестывает его. Что мог сделать один Лесков против всего московского руководства? «Эй, послушай меня», — мягко произнес Дима. «Я не позволю им забрать у тебя Вику. Даю слово». «Я знаю, что ты не позволишь. Проблема в том, что они не будут спрашивать. Они скорее откажутся от тебя, чем от нее». «Не пойду я, не пойдут и остальные». В этом плане Крестов ясно выразил свои позиции прямо там, на совете. Берлинцев приютил Петербург, не Москва. Поэтому немцы будут прислушиваться в первую очередь к моим решениям. Но главный мой козырь — это Аден. «Аден?» — эхом переспросил Иван, недоверчиво глядя на своего друга. Он слишком привязался к Вике, чтобы позволить ей отправиться в Сидней. И если кто-то насильно попытается ее туда отправить, он попросту не откроет вражеский телепорт. «Я и забыл про Адена», — пробормотал Бехтерев, устало потирая переносицу. Вика тоже к нему очень прикипела. Сначала меня напрягала их дружба, но сейчас... «Заметь, ты тоже дружишь с Кайрамом», — улыбнулся Дима. «Да, но ты — это другое». «Да нет, то же самое. Кстати, не хочешь пойти с нами на поверхность? Посмотришь на драконов, как они учатся летать». «Да ну их к черту! Не в обиду тебе, но один из этих долбанных крылатых сделал Вику иной. А мне теперь расхлебывать. Вот где этот мудак сейчас, когда он так нужен? Впервые в истории 10-летней девочки приходит повестка в армию, а мы ломаем голову, как помочь ей откосить». «Говорю же, все будет нормально. Московские не пойдут против меня. Не посмеют». Спустя пару часов Дмитрий, Жак, Матео, Крестов, Ханс, Альберт, Руслан и Эрик действительно поднялись на поверхность. Но в этот раз они были не одни. Более 20 человек пожелали последовать за ними, чтобы собственными глазами увидеть драконов в небе. Дмитрий поначалу рассердился, но ему тут же любезно напомнили, что почему-то Бехтереву можно. Причем напомнил никто иной, как Оксана. «Если на нас нападут», — начал было Лесков, — «то вы нас защитите», — договорила за него девушка. «Да ладно, пускай идут», — внезапно согласился Крестов, и на этом спор был завершен. Теперь же их ослепило солнце. Столь редкое для питерской погоды и столь диковинное для тех, кто долгое время находился под землей. Морозный ветер немедленно опалил кожу чужаков, под ногами заворочился снег. «Я уже и забыл, каково это — просто выйти на улицу», — произнес Вайнштейн с восхищением, окидывая взглядом заснеженные просторы. «Ты еще не знаешь, каково это — летать над этой самой улицей, амиго», — снисходительно произнес испанец, первым снимая с себя форменную куртку. «Главное — научиться приземляться. До сих пор чувствую себя паршиво после нашего первого полета». «Это единственное, почему я жалею о своем уходе под землю», — нарочито грустно протянул Фостер. «Пропустил такое шоу! Впрочем...» — довольная улыбка снова появилась у него на губах. «Сейчас мы это наверстаем. Как раз труппа Колобков пополнится еще на пару артистов». С этими словами Эрик так красноречиво посмотрел на Вайнштейна, что тот переменился в лице. «Посмотрим, какое ты шоу устроишь», — немедленно вспылил Жак. «Я лично нашпигую твою задницу этой чертовой сывороткой и буду наблюдать, как ты корчишься, как червяк на крючке». «Боже, какие насыщенные эпитеты!» Эрик весело рассмеялся. Вот только я сегодня не планировал поднимать свою задницу выше того уровня, на котором она находится сейчас». «А кто тебя спрашивает, трус?» — рассердился Кристоф. «Мы все кололи сыворотку, и ты вколешь». «Он не будет колоть». Внезапно прервал их спор Лесков. Голос его прозвучал неожиданно мрачно, и в первый миг никто не нашелся, что на такое ответить. «Почему это не будет?» Шульц откровенно оторопел. «Потому что я так решил», — резко ответил Дима, и в тот же миг на губах Фостера заиграла победоносная улыбка. «Теперь займитесь, наконец, тренировкой». «Что-то я не понимаю, амиго». В голосе Матео послышались стальные нотки. «Кайрамов и так катастрофически не хватает. А ты собираешься отказаться еще и от Теневого? Мало того, что запрещаешь брать с собой телекинетика. Ну ладно, она ребенок. А этот?» «Я тоже не сильно старый», — напомнил Эрик. «По американским законам мне даже бутылку пива не продадут». «Дмитрий, что ты такое говоришь?» Снова вмешался Кристоф. «Нам нужен тот, кто будет держать при себе эпинефрин для второй инъекции», — нехотя пояснил Лесков. «Незаметный, знающий золотой континент». «Вот-вот, я очень незаметный», — поддакнул Фостер, весело осклабившись. «Хоть кто-то среди вас думает головой. Кроме, конечно, вас, Матео. Вы для меня всегда были эталоном...» «Ну что, шоу начинается?» «Чёрт, надо было прихватить с собой раскладывающийся стул, плед и термос с чаем». В этот момент полукровки растерянно переглянулись, после чего принялись снимать с себя верхнюю одежду. Спустя несколько минут в свою истинную форму обратился Жак. Теперь он уже не медлил, вводя себя в вену препарат, который мог позволить ему снова оказаться в объятиях неба. Его сердце забилось чаще от предвкушения полета, от возможности разрезать крыльями облака. Когда Жак взмыл в небо, собравшиеся здесь люди с восхищением проводили его взглядом. В этот момент Оксана пожалела, что Алексей не может увидеть подобной красоты. В последнее время он только и говорил, что о кайрамах. И было несправедливо, что он не оказался в числе первых, увидевших их полет. Однако первое впечатление от этого потрясающего зрелища вскоре оказалось испорчено последующим позорным приземлением Жака. На глазах у всех дракон беспомощно прокатился по земле, раздавив хвостом капот ближайшего автомобиля. Под гробовое молчание Кайрам престыженно стряхнул с себя снег, после чего снова взмыл в воздух. Но когда следом за ним также неизящно приземлились и Кристоф, и Матео, и Ханс, присутствующие начали смеяться. Пример подал Фостер, а затем расхохотались и остальные. В их смехе не было желания оскорбить неумелых пилотов. Забавляла скорее нелепость самой ситуации. «Да, черный барон и его непобедимая армия», — с досадой пробормотал Лесков, когда мимо него в очередной раз кубарем прокатился Ханс. «А ты чего стесняешься, доктор? Давай насладись минутой своей славы!» С этими словами Эрик поднял рюкзак Вайнштейна с земли и услужливо протянул его владельцу. В тот же миг сердитый голос Альберта отвлек Дмитрия от наблюдения за тренировкой. «Дима, мы немедленно должны поговорить. Отойдем, пожалуйста, в сторону». В глазах Лескова отразилось непонимание, однако Вайнштейн тут же схватил его за рукав и потащил прочь. «А ты пошел вон!» — добавил врач, уловив, что за ними увязался Фостер. «Да ладно, я сейчас сделаюсь незаметным, и будете как наедине», — хохотнул Эрик, но под взглядом Дмитрия все же отступил. Наконец, отойдя на приличное расстояние, Вайнштейн резко остановился, после чего, строго глядя на своего собеседника, произнес: «Дима, я не могу так жить. Я уважаемый врач, создатель противоядия и один из создателей эпинефрина. Со мною считаются люди с руководящих постов. И поэтому я просто-напросто не могу позволить себе наплевать на собственную репутацию. Я категорически отказываюсь выступать посмешищем на глазах у всех». «О чем ты говоришь?» Лесков озадаченно смотрел на разбушевавшегося ученого. «Не прикидывайся, что не помнишь, как я подходил к тебе с этой проблемой. Я просил тебя предоставить мне время и место для тренировок отдельно. Я не хочу, чтобы присутствующие здесь люди потом говорили обо мне: а, это тот самый врач, который создал противоядие и снес хвостом памятник архитектуры?» «Да ты издеваешься? — разозлился Дмитрий. «Мы все падали. Это нормально». «Извини меня, конечно, но есть некоторые вещи, которые даже во время войны не утратили для меня значения. Например, моя репутация. Мы подождем, когда закончатся тренировки, и ненадолго задержимся, чтобы я обучился. Как энергетик, я уже чувствую, что нужно делать». «А именно создавать мне дополнительную головную боль». «Потерпишь. Я несколько ночей толком не спал из-за этой сыворотки. Задержимся на поверхности всего на 20 минут. Хоть это я могу у тебя попросить. Фостеру ты почему-то многое позволяешь». Услышав этот аргумент, Лесков тяжело вздохнул. «Ладно, но только один раз. Если понадобятся еще тренировки, будешь кататься вместе со всеми». «По рукам», — согласился Вайнштейн. Дмитрий не ответил, так как отвлекся на звук аплодисментов. В этот момент Кристофу первому, наконец-то, удалось нормально приземлиться. Однако радости от увиденного Лесков не испытал. Он и так уже был на взводе, сначала из-за Фостера, затем из-за споров с московским руководством. А теперь еще и Альберт решил встать в позу и доставать его своей безупречной репутацией. Когда они вернулись к группе, последней каплей в чашу Диминого терпения стало обращение Руслана. Парень в который раз решил напомнить о себе, а именно спросить разрешения, наконец, использовать эпинефрин. То, что Гаврилов нервничал, это ничего не сказать. Заветная сыворотка уже несколько дней лежала в его рюкзаке на случай атаки процветающих, однако использовать ее в целях эксперимента Альберт по-прежнему не позволял. И к его огромному разочарованию в этот раз врач снова выразил свои сомнения. «Знаешь, Руслан, еще есть время», — задумчиво произнес он. «Давай я еще раз перепроверю все, и, может быть, на следующей тренировке...» «Вы уже 100 раз перепроверяли!» — воскликнул Одноглазый. «Говорю же, все будет нормально! Я обращусь, как и все остальные! Даже если во мне и есть паразит, то он только поможет мне! По сути, я рискую меньше любого из вас!» «Это в идеале, но я настоятельно рекомендую подождать». «Твою мать!» — вырвалось у Лескова, и он уже не в силах скрыть свое раздражение отошел от Альберта и Руслана. Его нервы и так были на пределе, а сегодня каждый словно нарочно пытался еще больше взбесить его своими разговорами или поступками. То, что Гаврилов до сих пор не использовал разработанную для него сыворотку, казалось Дмитрию каким-то идиотизмом. Они все использовали эпинефрин. Один за другим. И ничего не случилось. Да, у Альберта был побочный эффект, но его удалось устранить. То же самое и с Русланом. Какие к черту проблемы? Словно почувствовав состояние Лескова, Одноглазый направился за ним. И, наверное, это было его ошибкой. Реакция Дмитрия заставила его почувствовать себя чуть ли не трусом, который, подобно Фостеру, пытается откосить. Но это было неправдой. Больше всего на свете он сейчас желал принять истинную форму и обрести силу, которая поможет ему расправиться с процветающими. «Эй, Лесков!» — окликнул его Гаврилов, игнорируя внимание собравшихся здесь людей. «Ну что ты опять бесишься? Если Вайнштейн говорит, что надо подождать, значит, так надо. Или ты думаешь, что я сам не хочу обратиться? Ошибаешься. Я тоже хочу отправиться на Золотой континент и отомстить за свою семью. Не надо думать, что ты такой герой, а все остальные трусы. Я один из первых, кто хотел проверить на себе действие препарата». «Хотел бы проверить, уже давно бы проверил», — резко ответил Лесков. «Сколько можно рассказывать о своей погибшей семье, если ради них ты даже не в состоянии принять элементарное решение?» «Да пошел ты!» — в гневе закричал Руслан, стискивая кулаки. «Как ты смеешь говорить о моей семье? Ты процветающий! Они же погибли из-за тебя! Это ты отравил их, ублюдок! Ты и твои богатенькие дружки!» «Эй, парни, не ссорьтесь!» Оксана вмешалась первой. Оказавшись между Русланом и Дмитрием, она строго посмотрела сначала на одного, потом на другого. «Еще не хватало, чтобы мы между собой перегрызлись. Ваш враг там, а не здесь. Да пошел он!» Снова повторил Руслан, после чего поспешно направился к входу в метро.